Глава третья. Вторник, 8:30 утра. Стою у цветочного магазина на Тверской и чувствую себя полным идиотом. Цветы. 101 красная роза в элитной упаковке. 50 000 рублей за букет, который обычные люди покупают раз в жизни, на свадьбу. А я покупаю его для девчонки с журфака, которая вчера смотрела на меня так, словно я таракан в ее супе. «Максим Андреевич, букет готов». Флорист улыбается мне так широко, что, кажется, вот-вот раскроет рот до ушей. «Розы из Эквадора, премиум-класса. Упаковка дизайнерская, ленты шелковые». «Розы из Эквадора. Господи, во что я превратился? В романтического идиота, который покупает цветы девушке, с которой знаком всего минуту? Но тактика проверенная. Отец всегда так делает, когда накосячит перед мамой. Дорогой подарок, и мама тает, как мороженое на солнце. Женщины все одинаковые. Им просто нужно показать, что ты готов тратить на них деньги. Спасибо. Беру букет. И понимаю, что он тяжелый, как гиря. 100 роз, блин. Может, перебор? Да ладно. В таких делах перебор невозможен. Главное — произвести впечатление. Еду в университет. Букет рядом со мной занимает половину салона. Выгляжу как жених, который едет делать предложение. Хорошо, что тонировка не позволяет прохожим рассмотреть эту красивую картинку. Данил звонит, когда я паркуюсь у главного корпуса. «Братан, ты где? У нас же семинар через полчаса». «Возле университета». Говорю я и смотрю на часы. Почти 9. Дарья Сомова должна появиться с минуты на минуту. Вчера я выяснил ее расписание. Да, я сталкер. И что с того? Что ты там делаешь? Жду одну девчонку. Дарью? В голосе Данилы слышится смех. Серьезно? Ты встал в такую рань ради девчонки, которая тебя ненавидит? Встал. И не просто встал. Принял душ. Выбрал лучшую рубашку. Потратил полчаса на прическу. Словно иду на первое свидание, а не на операцию по завоеванию очередной девушки. Данил, заткнись. Вот увидишь, как быстро она растает. Ага. А если не растает? Растает. Говорю я с уверенностью, которой не чувствую. Они все тают. Все. Кристина растаяла после недели ухаживаний. Алина после дорогого ужина в элитном ресторане. Катя после поездки в Париж на выходные. Формула проста. Деньги плюс обаяние равно победа. Но почему тогда я нервничаю, как школьник перед 1 сентября? Вижу ее издалека. Дарья Сомова. Идет по аллее в той же серой одежде. Джинсах, свитере, с той же потрёпанной сумкой через плечо. Никакого макияжа. Волосы собраны в небрежный пучок. И все равно красивая. Не кричаще красивая, как модели с обложек. Спокойно красивая. Естественная красота. Опасно красивая. Выхожу из машины с букетом в руках. 101 роза — это сила. Перед такой артиллерией не устоит ни одна женщина. «Дарья!» — окликаю ее. Девушка останавливается, оборачивается. Видит меня. Видит букет. И на ее лице появляется выражение, которое я не могу расшифровать. Удивление? Отвращение? Что-то среднее? «Ты?» — говорит она так, будто я последний человек, которого она хотела бы видеть. «Приятно». Подхожу ближе, протягиваю букет. «Для тебя». Вокруг собираются зеваки. «Конечно». Максим Орловский дарит цветы какой-то простушке. Это событие. Слышу шепот. Вижу направленные на нас телефоны. К вечеру об этом напишут во всех студенческих пабликах. Кого покоряет наследник империи? Зачем? Дарья не протягивает руку за букетом. Хочу извиниться за вчерашнее. Улыбаюсь своей фирменной улыбкой. Я был неправ. Неправ. Эти слова даются мне с трудом. Когда я в последний раз извинялся? В детстве? Когда разбил мамину вазу? «Стой, одна роза!» Продолжаю. «Из Эквадора. Премиум-класс!» Идиот. Зачем я сказал про премиум-класс? Как будто она не видит, что цветы дорогие. «Из Эквадора?» В ее голосе слышится что-то странное. «И сколько они стоили?» «Это не важно. Машу рукой. Главное, что они для тебя. Вранье. Важно. Я хочу, чтобы она знала, сколько я потратил. Хочу, чтобы она оценила этот жест. Хочу, чтобы она поняла. На ее внимание претендует не кто-нибудь, а Максим Орловский». 50 тысяч?» — уточняет она. «Примерно так». Киваю, довольный тем, что она понимает масштаб подарка. Дарья молчит несколько секунд. Смотрит на букет, потом на меня, потом снова на букет. Вокруг нас собралась целая толпа. Студенты, преподаватели. Даже охранник подошел посмотреть на представление. И тут она делает то, чего я не ожидал. «Ты серьезно думаешь?» Медленно и четко произносит Дарья. «Что я приму цветы от человека, который вчера назвал меня скучной и не извинился за то, что сбил меня с ног?» «Но я же сейчас извиняюсь. Не понимаю, в чем проблема. И дарю тебе букет за 50 тысяч». «Ах, за 50 тысяч!» Она всплескивает руками. «Ну тогда, конечно. Откуда мне, нищенке с окраины, знать цену гордости?» «Что? Детка, я не понимаю. Не называй меня деткой!» Ее голос становится громче, и все вокруг затихают. «И я не понимаю, что у тебя в голове вместо мозгов? Вата или опилки?» «Опилки? Меня только что назвали опилками? Меня?» «Ты думаешь?» — продолжает. В глазах вспыхивает огонь. «Что если ты потратишь на девушку деньги, то она упадет к твоим ногам и сразу автоматически их раздвинет? Что мы все продаемся, только цена у всех разная?» Толпа вокруг растет. Кто-то смеется, кто-то снимает на телефон. Меня снимают на телефон. Максима Орловского отчитывает девчонка с журфака. «Слушай, я просто хотел...» «Чего ты хотел?» — перебивает она. «Купить меня букетом? Показать, какой ты щедрый и великодушный? Или доказать всем вокруг, что у тебя много денег, но нет мозгов?» Все идет не по плану. Она должна была растаять, расчувствоваться и согласиться на свидание. А вместо этого она устраивает мне публичную порку. «Дарья, давай поговорим наедине». «О, ты знаешь мое имя? О чем нам говорить?» Она смеется, но смех злой. «О том, как ты вчера меня унизил, а сегодня думаешь, что цветочки все исправят? О том, что ты считаешь всех девчонок продажными шкурами?» «Продажными дурами. Господи, во что она превращает мои слова?» «Я не думаю, что ты продажная». «Конечно, не думаешь. Ты вообще не думаешь». Она делает шаг назад и показывает на букет. «Знаешь, что я думаю об этих цветах?» «О нет, только не это». «Я думаю, что они такие же пустые и бессмысленные, как и ты». И тут происходит то, от чего у меня перехватывает дыхание. Дарья Сомова поднимает букет. 101 роза за 50 тысяч рублей. И швыряет его мне под ноги. Тишина. Абсолютная тишина, которая длится целую вечность. Я стою, смотрю на разбросанные по асфальту цветы и не могу поверить в происходящее. Она выбросила мой подарок. Просто взяла и выбросила. «Вот что я думаю о твоих деньгах и твоем великодушии», — говорит Дарья и разворачивается. «И больше ко мне не подходи. У меня аллергия на придурков и на эквадорские розы». Она уходит, а я стою посреди толпы зевак с розами под ногами и чувствую, как горят мои щеки от унижения. Меня опозорили. Публично, демонстративно, на глазах у всего университета. Максима Орловского, наследника, золотого мальчика Москвы, короля студенческих тусовок. «Круто, братан!» — раздается голос Данила за спиной. «Просто офигенно круто!» Поворачиваюсь к нему. Он пытается не рассмеяться. Пытается, но не может. «Заткнись!» — шиплю я. «Она назвала тебя придурком с опилками в голове!» Данил уже не сдерживается. «И это при том, что ты потратил на нее месячный бюджет среднестатистической семьи!» «Опилки, придурок, аллергия!» Толпа расходится, но взгляды по-прежнему устремлены на меня. Слышу смешки, шепот, звуки снимающих телефонов. К обеду об этом будет знать весь университет. «Она меня опозорила», — говорю вслух. «Еще как опозорила», — соглашается Данил. «Публично и красиво. Браво! Мне она уже нравится». «Красиво? И это он называет красиво? Когда простая девчонка унижает наследника миллиардера на глазах у толпы?» «Знаешь что, братан?» Данил наклоняется и поднимает с асфальта одну розу. «Мне кажется, ты недооценил противника». «Противника. Да, теперь все именно так. Дарья Сомова — мой противник. Она объявила мне войну, сама того не понимая. Думает, что может просто взять и унизить Максима Орловского?» «Ошибается. Достаю ключи от машины и иду к Мерседесу. Розы так и остаются лежать на асфальте. Пусть дворники убирают». «Макс, ты куда? У нас семинар!» Данил идет следом. «Домой. Мне нужно подумать». «О чем?» «О том, как уничтожить эту маленькую гордячку. О том, как сделать так, чтобы она пожалела о сегодняшнем утре. О том, как заставить ее ползать у моих ног и умолять о прощении. О стратегии. Коротко отвечаю». «Стратегия. Да, мне нужна новая стратегия. Цветочки и конфетки здесь не помогут. Значит, будем действовать по-другому. Более жестко». Завожу двигатель. Мерседес рычит, готовый сорваться с места. В зеркале заднего вида вижу розы на асфальте. 50 000 рублей. Просто выброшенные на ветер. Но это только начало, детка. Только начало нашей игры. Ты хотела войны? Получишь войну. И посмотрим, кто из нас окажется сильнее. Девчонка с окраины? Или Максим Орловский? Ставки повышаются.